14. Ци бросился вниз, выкрикивая имя сестры. Задыхаясь, он спустился на первый этаж и ввалился в комнату хозяина, сдернув спящего мужчину с циновки, поволок его по полу. Хозяин гостиницы с просонья прикрывал голову руками, он решил, что его сейчас будут убивать. Потом, узнав постояльца, вскочил и сам кинулся в атаку. Ци остановил его резким ударом, а потом схватил за глотку. «Где она?» Пальцы его сжимались. «Да кто она?» Глаза хозяина наполнились ужасом. «Девочка, что пришла со мной, отвечай, а то удушу». «Да здесь, здесь она, внутри я...» Ци отбросил противника и точно одержимый кинулся вглубь галереи. Он натыкался на мебели домовую утварь, миновал какой-то темный, неприбранный склад, где нашли последний приют, ломаные скамейки, ветхие сундуки и рассохшиеся шкафы. Ци открывал створку за створкой, боясь того, что может увидеть там внутри. Добрался до самой последней комнатки, озаренной тусклым масляным фонариком. Огонек коптилки подкрашивал оранжевым цветом облупившиеся стены и наваленные по углам, отслужившие свое ширмы, циновки, рыболовные снасти и пустые ящики. Тихий шорох заставил юношу вглядеться в глубину помещения. Он различил в сумраке очертания девичьей фигурки. Девочка, дрожа от страха и холода, неотрывно смотрела на Ци, будто перед ней предстал сам Яньло Ван, владыка ада. Ци шагнул вперед. Он тоже дрожал, с болью и жалостью глядя на озаренное оранжевыми отсветами перепачканное лицо сестры. Но дальше идти не потребовалось. Беззащитная тельце третьей уже прильнула к нему. Ци хотел опуститься рядом с сестрой на колени, но что-то ударило его по голове, и наступила темнота. Ци очнулся. Язык обметала, а голова трещала так, будто по ней потопталось стадо буйволов. Он почти ничего не видел и дышал с трудом. Все так же мерцал оранжевый свет, озаряя убогую комнатенку. Ци сделал попытку шевельнуться, но не сумел. Он лежал на животе, связанный, с кляпом во рту. Попробовал приподнять голову, но на щеку ему давила чья-то нога, чья он не знал. Но воняла она омерзительно, точь-в-точь, как хозяин гостиницы. «Так вот, как ты нам платишь, проклятый! Мне надо было придавить тебя прямо здесь. Слушай, что я ей сказал. Оставь, пускай гниет. Эта девчонка не твоего ума дело. Но она во что бы то ни стало, желала спасти болезную. А теперь вот заявляешься ты, лепешка коровья, пытаешься меня придушить и ломаешь мой дом?» Он сильнее придавил лицо юноши. «Батюшка, не надо!» — послышался женский голос из темноты. «А ты ради великого Будды заткнись! Эти брюкатят девчонок, бросают их полуживых, полумертвых, а потом еще лезут к честным людям с кулаками? Но теперь все, конец твоим похождениям, паскудник! Больше ты никого не попортишь!» Хозяин достал нож и поднес его к горлу пленника. Ци ощутил прикосновение острой стали. «Что, больно?» Боли не было. Ци просто чувствовал, как под челюсть ему впилось холодное острие, и понимал, что сейчас умрет. Когда сознание уже покидало его, он расслышал тоненький голосок. «Это мой братец!» Ци успел подумать. «Вот-вот я встречусь с душами усопших предков». И снова это ощущение тяжести и та же темнота. Ему с трудом удалось прокашляться. Он был по-прежнему связан, только вот тряпкой, недавно служившей кляпом, теперь была обмотана раненая шея. А еще ему удалось разглядеть дочь хозяина. Девушка сидела рядом с третьей, положив ее голову себе на колени и промакивала пот на ее лбу. Третья кашляла. Отца девушки в комнате не было. Ци подумал, что хозяин гостиницы занят с новыми постояльцами. «Девочка, в порядке?» — спросил Ци. Дочь хозяина покачала головой. «Развяжи меня!» — потребовал он. «Батюшка тебе не доверяет». «Клянусь душами предков, разве ты не видишь, что ей нужно лекарство?» Убежденная его настойчивостью, девушка с опаской взглянула на дверь, потом, все еще колеблясь, снова перевела взгляд на Ци. В конце концов она переложила третью на циновку и подошла к связанному, но как раз тут дверь распахнулась, и девушка быстро уселась на прежнее место. Вошел отец с ножом в руке, склонился над пленником, заглянул ему в глаза и покачал головой. «Ну, говори, что там за сказочка про сестру?» Ци принялся сбивчиво рассказывать. Объяснил про болезнь девочки, про то, как отправился за лекарством, как вернулся, не нашел сестру и подумал, что ее украли, чтобы продать или изнасиловать. «Проклятье! Из-за этого ты меня чуть не убил? Я был в отчаянии. Пожалуйста, развяжите меня, ей нужно дать лекарство. Оно у меня в сумке». «В этой, что ли?» — хозяин схватил сумку. «Осторожней! Это все, что у меня есть!» Мужчина понюхал порошок и даже плюнул от омерзения. «А мальчишка, похоже, не врет», — подумал он. «Эти деньги? У кого ты их стащил?» «Это мои деньги, и мне нужно все до последней монетки на лекарство сестре». Хозяин сплюнул. «Ладно, так и быть. Развязывай его». Девушка послушно взялась за дело. Ее отец не спускал глаз с пленника. Освободившись от пут, Ци сразу бросился к сестре, погладил ее по голове, перемешал порошок с водой в попавшейся под руку плошки и заставил выпить все до последней капли. «Ну как, малышка?» Девочка вымученно улыбнулась, и Ци немного успокоился. Хозяин вернул всего-навсего 300 монет из тех денег, что отобрал у связанного Ци, и добавил, что остальное изъято в уплату за ущерб, причиненный складскому помещению, а также за заботу о третьей. В этот счет вошли и линялая рубаха, и драные штаны, в которые девушка по имени Луна переодела третью, когда обнаружила ее в комнатке наверху, кашляющую и всю в поту. Хотя цифры и не сходились, Ци понимал, что хозяин блюдет свою выгоду, и возражать не стал. А потом кто-то из постояльцев позвал хозяина, и тому пришлось отлучиться. Ци попробовал воспользоваться моментом и завязать беседу с дочерью, но девушка, похоже, думала о чем-то своем. В конце концов Ци подхватил третью на руки и понес обратно в комнату наверх. У двери он остановился и обернулся к Луне. «А ты сможешь за ней ухаживать?» Девушка удивилась. «Только по утрам. Мне нужен кто-то, кто будет присматривать за ней. Я заплачу», — упрашивал Ци. Луна посмотрела на него с любопытством. Потом подошла ближе, чтобы открыть дверь. Когда Ци со своей ношей уже переступал порог, до него, словно ласковый ветер, донесся голос девушки. «До завтра», — прошептала Луна. Теперь удивился Ци. «До завтра», — с улыбкой ответил он. Пальцы юноши рассеянно блуждали по ранам на ноге, когда в комнатку сквозь щели в стене заглянул хмурый рассвет. Холод пробирал до костей, пронизывал до полного онемения. Ци потер ладони, а потом занялся руками третьей. Малышка всю ночь кашляла. Целебный корень, несомненно, делал свое дело. Однако для продолжения лечения снадобье скоро понадобится снова. По счастью, мазь, которую прорицатель купил для заживления укуса на ноге Ци, оказала благотворное воздействие и на грудные порезы. Ци привязал к поясу шнурок с монетами и велел полусонной третьей привести себя в порядок. Девочке просыпаться не хотелось, но пришлось. Переодевшись, она свернула мокрую от пота ночную одежду и обула травяные плетенки. Ци дожидался нетерпеливо, расхаживая из угла в угол, словно кот в клетке. Потом он вручил сестре леденец, который купил ночью у хозяина гостиницы. «Сегодня ты останешься с Луной. Она будет за тобой присматривать, так что веди себя достойно и делай все, что она скажет. Я могла бы помочь ей прибраться в доме, а то здесь повсюду беспорядок», — пожаловалась девочка. Ци улыбнулся в ответ и закинул сумму на плечо. Брат и сестра вместе спустились вниз, где их уже дожидалась Луна. Девушка начищала вощеной тряпочкой медную посуду. Заметив Ци и третью, она одарила их улыбкой. — Ты уже уходишь? — Да, по делам. — А насчет денег? — Деньги — это к батюшке. Он пошел полоть траву. — Значит, увидимся с ним позже. В общем, послушай. Если надумаешь что-нибудь делать по дому, рассчитывай на помощь третьей, хорошо? Она славная девочка. Третья с гордостью кивнула. «Когда ты вернешься?» — спросила Луна, не осмеливаясь взглянуть на Ци. «Думаю, к вечеру. Держи. И ничего не говори отцу». Он протянул ей несколько монет, а потом посмотрел на сестру. «Я уже дал ей лекарства, так что проблем сегодня не предвидится». Девушка поклонилась, он поклонился в ответ. За дверью он увидел хозяина гостиницы с ворохом мусора. Мужчина смерил его презрительным взглядом. Ци сжал зубы, плотнее закутался в льняную куртку и поздоровался. Хозяин продолжал уборку, как будто мимо него всего лишь пробежала собака. Ци уже собирался уйти по своим делам, когда хозяин его окликнул. «Вы уходите?» «Нет. Мы остаемся еще на пару дней». Ци подсчитал, сколько денег ему потребуется для покупки лекарства, а остаток протянул хозяину. «Послушай-ка, парень, может, тебе и невдомек, но комната стоит денег». И хозяин выразительно посмотрел на его раны и волдыри. «Больше, чем ты способен раздобыть. Я придумаю, как расплатиться. Только дайте мне 2 дня». «Ха!» — грубо оборвал хозяин. «Да ты сам на себя хоть смотрел? Думаю, в твоем нынешнем состоянии ты ничего не сумеешь без посторонней помощи». От глубокого вздоха у юноши кольнуло в груди. «Да, хуже всего, что этот человек прав. Даже нечего возразить». Ци добавил еще несколько монет. «Этого не хватит даже на ночевку под деревом», — презрительно бросил хозяин гостиницы, однако деньги все же сгреб. «Даю тебе день сроку. Если к вечеру не разбогатеешь, завтра я вас прогоню палкой». Ци, невольно вспомнив о судье Фэне, вновь горько подивился своей несчастливой судьбе. Если бы судья сейчас был в городе, Ци бросился бы прямо к нему, но учитель еще в деревне сказал, что отправляется на несколько месяцев в путешествие. Кивнув на прощание хозяину гостиницы, Ци побрел к каналу, огибая бесчисленные лужи. Дождь так и не перестал, капли падали прямо на раны, но Ци было не до того. Он должен найти работу. Сейчас это для него вопрос жизни и смерти. Ци рассчитывал, что в окрестностях императорского университета сумеет отыскать кого-нибудь из поступающих, кому нужны частные уроки. Он специально надел льняную куртку, чтобы придать себе солидности и прикрыть шрамы. И все-таки, если человеку нужны ученики, он должен сначала выправить сертификат пригодности, документ, в котором не только перечисляются все пройденные курсы, но описываются биографии родителей и подтверждается добропорядочность всей семьи. Стоило Ци сойти с баркаса, его прошиб холодный пот, и сердце забилось часто-часто. Прямо перед ним, к большим воротам университета, стекалась целая армия студентов, прибывших со всех концов империи. Ци вздохнул и направился к площади перед воротами. Там собиралась толпа молодых людей, желавших получить допуски к участию в государственных экзаменах. Этот ключ открывал прямую дорогу к славе. Пока Ци оглядывался по сторонам, его поглотила гигантская серая змея из человеческих тел. Бывший студент понял, что ничего здесь не изменилось. Натянутые вдоль садовых троп шнуры, следуя которым учащиеся ходят плотными группами, как овцы, нескончаемые ряды стоек из лакированного бамбука, расставленные в идеальном порядке, словно костяшки домино. За стойками неизменные чиновники, похожие на неотличимые одна от другой статуи, выкрашенные в черный цвет. Бдительные, словно у них тысячи глаз, стражники с дубинками в каждой руке отпугивают воришек, что то и дело подкрадываются к толпам студентов, как рыбки, охочие до хлебных крошек. Рой латошников с горячим рисом и чаем, продавцы туши и кисточек, книготорговцы, предсказатели, сутенеры, попрошайки, группки готовых к услугам размалеванных проституток, как стаи саранчи, стремящихся поскорее заработать свою пару монет прямо в каком-нибудь шалмане, где запахи пота, нетерпения и пережаренной еды мешаются с воплями, тычками и новым нетерпением. Ци пристроился в конец одного из людских потоков. Когда подошла его очередь, юношу окатило жаром. Перед последним шагом он сделал глубокий вдох и взмолился про себя, чтобы обошлось без осложнений. Чиновник, к которому приблизился Ци, быстро взглянул на него, не поднимая головы, как будто шапочка, которую он надвинул на самые уши, была не из шелка, а из камня. Юноша написал свое имя на бумаге и положил на стол. Чиновник заполнил цифрами колонку в каком-то документе и только потом уделил внимание очередному претенденту. Настроение у него было скверное. «Место рождения», — процедил он. «Цзяньян, область Цзяньнин, округ Фуцзянь. Но провинциальные экзамены я сдавал здесь, в Линьане». «А читать так и не научился?» Чиновник указал на вывески, разъяснявшие, кому, с какой целью и в какой очереди надлежало стоять. «Ты должен обратиться в ректорат университета, а эта очередь только для иногородних». Ци нахмурился. Он знал, что в ректорате у него ничего не получится. «А разве здесь нельзя?» Чиновник посмотрел сквозь Ци, будто юноша в один миг стал прозрачным, и жестом подозвал следующего. «Господин, умоляю вас, мне нужно...» Его прервал тычок в спину. «Вот дьявол!» Он обернулся, готовый поучить хорошим манерам нетерпеливого наглеца, однако страж порядка стоял совсем близко, и юноше пришлось отказаться от своего намерения. Проглотив обиду, он вышел из очереди, раздумывая, не рискнуть ли и впрямь войти в здание ректората. После встречи с Гао в большой аптеке появляться там, где его приход так легко предугадать, это было все равно, что самому лезть в ловушку. Но вариантов просто не было. Ци сжал кулаки и заковылял к зданию. Когда бывший студент переступил порог дворца премудрости, сердце его сжалось от боли. Он сотни раз проходил по этим садам, являлся в эти залы с той же радостью, с какой малыш получает конфетку за хорошо выученный урок. Он, как оказалось, сберег все мечты и надежды, которые, как он думал, сгорели в один день. И вот теперь, по прошествии года, он снова открывает тяжелую дверь цвета крови с устрашающими драконами по сторонам, словно предназначенными отпугивать всех, чей удел невежество. Толкотня студентов вернула его к реальности. В коридорах ректората висели объявления, выписанные безупречным почерком. В них излагались требования к абитуриентам этого года. Мельком их проглядев, Ци поднялся в большой зал на втором этаже, где вел прием чиновник с приветливым лицом. Он улыбнулся юноше, когда подошла его очередь. Ци объяснил, что ему требуется сертификат пригодности. «Тебе?» — удивился чиновник. Ци тревожно огляделся по сторонам. «Да». «Ты учился здесь?» «Да, господин». «Прекрасно. Аттестат с отметками тебе нужен или только сертификат?» «И то, и другое». Ци внес данные о себе в стандартную форму прошения. «Понятно. Я должен зайти в другой кабинет. Подожди здесь». Когда чиновник вернулся, от его приветливости не осталось и следа. Юноша испугался, что раскрылась история его побега. Чиновник почти не смотрел на Ци. Все его внимание было приковано к документу, который он держал в руках и раз за разом перечитывал, не веря собственным глазам. Ци даже засомневался, имеет ли смысл дожидаться ответа. Настолько захватило любезного чиновника содержание бумаг с печатями области Дзяньнин. «Очень жаль», — произнес он наконец, — «но я не могу выдать тебе сертификат. Оценки у тебя превосходные. Вот только добропорядочность твоего отца...» Фраза повисла в воздухе. «Моего отца? Что такое с моим отцом?» «Сам почитай. 6 месяцев назад, во время очередной инспекции, выяснилось, что он растратил деньги судейской конторы, в которой работал. Для чиновника это страшнейшее из преступлений. И хотя он числится в отпуске по случаю траура, он все равно был разжалован и уволен». Глаза юноши бессмысленно бегали по строчкам. Он, пошатываясь, пятился от стола. Ему не хватало воздуха, было не вздохнуть. Бумаги выскользнули у него из рук и рассыпались по полу. Батюшка был осужден за растрату. Так вот почему он отказался возвращаться в Линь-Ань. Фэн передал ему это известие во время своего приезда в деревню. Вот откуда эта внезапная перемена решения и упорное молчание. Теперь все события разом обрели свой истинный смысл. Это было исполнение горькой иронии, несмываемое клеймо на его судьбе. Ци почувствовал себя грязным изнутри, зараженным отцовским позором. Стены вокруг внезапно закружились. Ци чуть не вырвало, но он сумел сдержаться. Оставив рассыпавшиеся бумаги на полу, он бросился вниз по лестнице. Шаркая по университетским садам, Ци проклинал себя за глупость. Он бродил с места на место, ничего не видя. Натыкался на студентов и преподавателей, словно это были бездушные статуи. Он не знал, куда и зачем идет. Будто ослепнув, Ци опрокинул книжный лоток, но едва он попытался все уложить на место, Книготорговец обрушил на него град оскорблений, и Ци в ответ сорвался. К месту перебранки поспешил ближайший стражник, и Ци снова пришлось бежать. Он покидал университетские сады, с тревогой оглядываясь по сторонам и опасаясь в любой момент услышать окрик «Стой!». К счастью, никто не обратил на него внимания, и Ци беспрепятственно сел в лодку, шедшую от университета к площади ремесел. До самого прибытия он сидел неподвижно, надеясь затеряться среди пассажиров. Выйдя на площадь, он первым делом проверил связку на поясе. Последние 200 монет были пока в целости и сохранности. Таковы остались его сбережения после того, как он рассчитался с Луной за заботу о третьей, договорился с хозяином гостиницы и оплатил поездку. Ци отыскал траволечебницу и купил лекарства от лихорадки. Расставшись с последней монетой, он понял, что вновь оказался на самом дне. Утром он еще лелеял мечту найти работу при университете, договорившись с одним из тех, у кого хватает средств и недостает знаний. Ци был готов давать богатым невеждам дополнительные уроки, которые помогут раскрыть ворота славы. Но в отсутствии сертификата это оказалось невозможным. Ему все так же требовались деньги, чтобы расплатиться за постой и питание, и раздобыть их так или иначе следовало до вечера. Нужна работа. Да, но какая? Ци прикинул перечень работ, с которыми, как он надеялся, сумеет хорошо справиться, и мысленно вычеркнул те, за которые никто не будет платить. Внимательно обдумав то, что осталось, он пришел к выводу, что он неумеха. На рынке все его юридические познания не помогут даже отличить съедобную рыбу от ядовитой. А из того, что можно делать руками, он мог похвастать разве что лишними в городе навыками землевладельца, и он сильно сомневался, что в нынешнем своем состоянии справится с работой грузчика. И все же Ци не прекращал попыток. Он получил отказ уже в нескольких местах и теперь подходил к соляному складу. Служащий взглянул на него так, будто ему предлагали купить хромого осла. Он ощупал плечи юноши, проверяя, какой груз тот способен выдержать, и подмигнул своему помощнику. Потом поднялся по лестнице и велел новичку встать внизу. Когда на плечи Ци упал первый мешок, ребра его захрустели, как сухие ветки. После второго Ци перегнулся пополам, а потом рухнул на колени. Мужчины так и покатились со смеху. Помощник, который был мощнее своего начальника, освободил юношу от груза и отодвинул от лестницы его самого, словно еще один мешок с солью. И тут же вернулся к своей работе, больше не обращая внимания на лежащего.